На его лице читалось недоверие. Выражение лица Хирузина тоже было серьезным. До этого момента он находил ситуацию довольно забавной. Однако поступки Фуджина были возмутительны. Фуджин наклонил голову и спросил: «Это проблема? Я думал, вы хотели создать хаос в стране ветра и испортить репутацию Сунагакуры в глазах даймё, аристократов и граждан». Шикаку ответил: «Да, я хотел, чтобы ты это сделал. Но судя по твоим действиям, ты что, хочешь расколоть страну ветра на две части?» Слова Шикаку заставили Фуджина задуматься. Однако вскоре он покачал головой и сказал: «Это нереально. То место сейчас кишит ниндзя-суны. Если вы хотите это сделать, я бы порекомендовал подождать несколько месяцев или, возможно, даже пару лет, чтобы недовольство как следует распространилось, а ниндзя-суны отступили. Тогда вы сможете действовать. Но я больше не заинтересован туда возвращаться. Учитывая сложность, я порекомендую вам отправиться туда самому и проконтролировать всю операцию». Выражение лица Шикаку помрачнело, он внутренне выругался. «Этот мальчишка, я же спрашивал его саркастически. Он что, не понимает сарказма или просто издевается надо мной? Он устроил такой грандиозный бардак и все еще хочет, чтобы я устроил еще больший. Кто знает, как отреагируют эти безумные ублюдки, понеся такой огромный урон в мирное время. Мне придется тщательно спланировать оборону и активно отслеживать ситуацию неделями, а то и месяцами». Конечно, Фуджин дразнил его. Хотя его выражение лица не изменилось, он подумал: «Мне удалось сбить с толку Хирузина уже бесчисленное количество раз, а вот Шикаку впервые теряет спокойствие и перестает лениться в моем присутствии. Хе-хе-хе, похоже, я перестарался со своей миссией. Ну что ж, думаю, теперь ему придется приложить некоторые усилия, чтобы описывать параметры миссии, вместо того, чтобы просто лениться». Шикаку не мог разгадать бесстрастное выражение лица Фуджина. Однако если бы он мог слышать мысли Фуджина, он бы тут же потерял самообладание. Параметры миссии были оставлены расплывчатыми, чтобы ниндзянбу сами стремились к лучшим результатам, а не для того, чтобы кто-то начал войну. Хирузин тоже смотрел на выражение лица Шикаку. Он подумал: «Если бы ситуация не была столь серьезной, я бы нашел его выражение лица до смешного забавными». Он посмотрел на Фуджина и спросил: «Ты вернулся после этого?» Фуджин покачал головой и сказал: «Нет, несмотря на сложность, тот город не получил подкреплений. Я был озадачен, почему Суна не отправила подкреплений. Поэтому я решил проверить и следующий город. К несчастью, это оказалась ловушка. На меня напали 12 джонинов и элитный джонин-кукловод Адака. В самом городе меня ждало более сотни ниндзя». Шикаку и Хирузин снова были шокированы. Фуджин продолжил: «Я убил одного джонина, двух чунинов и четырех ниндзянбу, прежде чем сбежал из города. К сожалению, многие из них также владели техникой мгновенного перемещения ветра, и пустыня не предоставляла укрытия. Так что они начали преследовать меня. Хотя я был быстрее, меня ждал отряд засады». Отряд засады возглавлял элитный джонин Собаку Сусуму. Его гендзюцу не давало мне использовать свои техники. Кроме того, в его отряде также был джин Чурики. Они задерживали меня, позволяя нескольким ниндзя-суны настичь меня. Как раз когда Хирузин и Шикаку подумали, что их уже ничто не удивит, они снова были поражены. Шикаку ошарашенно пробормотал: «Джин Чурики?» Хирузин спросил: «Сын Казекаге?» Фуджин кивнул. У Шикаку появилось очень дурное предчувствие. Он подумал: «Я это чувствую. То, что он скажет дальше, будет очень проблематичным. Почему я не дал ему четких параметров миссии?» К сожалению, исправить свою ошибку Шикаку никак не мог. Фуджин продолжил: «К счастью, Джин Чурики потерял контроль над эмоциями и совершил глупую широкомасштабную атаку. Я воспользовался возможностью, чтобы ранить его. Это заставило его потерять контроль над своим хвостатым зверем, и он начал трансформироваться. Я воспользовался отвлечением, чтобы убить Сусуму и отступить оттуда». На этот раз ни у Шикаку, ни у Хирузина не нашлось слов. Оба были лишены дара речи достижениями Фуджина во время миссии. Фуджин наслаждался выражениями их лиц. Это было наслаждение наблюдать. Он бросил Шикаку еще один свиток и сказал: «В этом свитке тело Сусуму. Я сохранил его надлежащим образом. Он мог использовать гендзюцу, излучая чакру в ветер. Мне нужна эта техника». Шикаку посмотрел на свиток и снова взглянул на Фуджина, подумав: «Он не только убил элитного джонина, но еще и тело его принес обратно. Он что, хочет быть капитаном Анбу или Хокаге? Все же это хорошо. Методы гендзюцу Сусуму были весьма уникальны. Если несколько ниндзя смогут их освоить, сила Канахи снова возрастет. Хирузин сказал, пока что ты не можешь использовать эти техники открыто. Фуджин кивнула и сказал, да, я позабочусь, чтобы не было свидетелей. Хирузин кивнула и спросил, еще что-нибудь? Его вопрос снова насторожил Шикаку. К счастью, Фуджин покачал головой и ответил, нет, я хотел создать еще больший хаос и убить еще несколько джонинов в пустыне, но количество ниндзя было слишком велико, и я не был уверен, какой ущерб может нанести джинчурики. Поэтому я отступил. Шикаку наконец выдохнул с облегчением. Он подумал, слава богу, он отступил. Я уж думал, он убил еще десятки ниндзя, используя джинчурики как отвлекающий маневр. Хирузин тоже выглядел облегченным. Он уставился на Фуджина, переоценивая его силу, и начал размышлять над одним вопросом. Неужели и он подходящий кандидат? И Хирузин, и Шикаку погрузились в свои мысли. Через минуту Фуджин посмотрел на них с бесстрастным выражением лица и задался вопросом. «Они что, забыли обо мне?» Он спросил. «Меня повысит?» Шикаку и Хирузин немедленно посмотрели на него. Шикаку мысленно выругался. «Думаешь, мы посмеем тебя не повысить? Если мы дадим тебе еще одну миссию по повышению, ты что, не развяжешь прямую войну между двумя странами?» П.П. Бонусная глава в следующее воскресенье. Если фанфик наберет 1000 камней силы, бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы, пп, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix, без пробела, доступ к 50 главам вперед на Patreon. Спасибо Агустину и Мариджну за поддержку на Patreon. 281, глава 278, пятый Хокаге, прим автора. Бонусная глава за 2000 камней силы на прошлой неделе. Хирузин думал так же, как Шикаку. Он не смел и представить, что Фуджин может выкинуть в следующий раз, если они заявят, что его работа неудовлетворительна. Он поспешно кивнул и ответил. «Твоя работа была очень хороша, ты будешь повышен. Однако мы пока не подобрали тебе подчиненных Анбу, так что пока ты будешь капитаном Анбу лишь номинально». Фуджин ответил. «Отлично, я отправлюсь в библиотеку, и мне нужен отдых после такой долгой миссии, желательно хотя бы месяц-два, чтобы изучить новые печати и дзюцу. Не торопитесь, отчет я сдам позже, до встречи». Фуджин мгновенно исчез из комнаты, хотя ни двери, ни окна не были открыты. Шикаку и Хирузин уставились на то место, где только что стоял Фуджин. Шикаку проклял его в своем сердце, этого мальчишку. Он натворил такую кашу и даже не остался, чтобы обсудить, как с ней разобраться. А после того, как он устроил мне месячные головные боли, у него еще хватает наглости просить месячный отпуск. Тем временем Хирузин подумал. Печати, вздох, скоро он начнет доставать меня по поводу летящего бога грома. Шикаку посмотрел на Хирузина и со вздохом спросил. Хокаге сама, если мы не повысим его и снова отправим на подобную миссию, как вы думаете, он попытается убить расу? Хирузин не ответил, погрузившись в размышления. В конце концов, уже был случай исчезновения Казекаге. Ему не было известно, что возраст того убийцы тогда был не намного старше нынешнего возраста Фуджина. Хирузин покачал головой и сказал, «Вряд ли, если только ты специально не попросишь об этом. В любом случае, его работа была превосходной». Шикаку опешил. Он подумал, «Неужели никто не понимает сарказма?» Он горько усмехнулся и сказал, «Дело не в том, что его работа отличная. Скорее, она слишком отличная. Заставить джинчурики потерять контроль и убить элитного джонина – это уже чересчур. Суна будет вынуждена ответить, и, скорее всего, их ответ будет крайне агрессивным. Не говоря уже о том, что, помимо этого, он убил 16 ниндзя Анбу, нескольких джонинов и, вероятно, десятки чунинов и генинов. И я до сих пор не учел погибших дворян, сожженный провианский склад или трюк, который он провернул в Шунката. За всю историю Суны они лишь однажды понесли большие потери в мирное время, и это привело к Третьей Великой Войне Ниндзя. Мы должны быть осторожны на случай, если раса решит начать новую войну. Однако Хирузин немедленно покачал головой и сказал, нет, ситуация совершенно иная. Когда погиб Третий Казекаге, Суна была очень уязвима, а положение расы как Четвертого Казекаге было крайне нестабильным. К тому же, их окружали три крупные деревни, готовившиеся к войне. Нынешнее дело – это внутренний конфликт, и оно не угрожает напрямую их силе. А из трех крупных деревень, что их окружают, одна состоит в формальном альянсе, а другая втянута в гражданскую войну. Так что сейчас они не выберут войну. Шикаку проанализировал слова Хирузина и кивнул. Это логично. Полагаю, в Суне будет беспорядок несколько месяцев. Они либо полностью сосредоточатся на стабилизации ситуации, либо могут заниматься этим параллельно с отправкой отряда Фанбу в нашу страну. В любом случае, как только их бардак будет улажен, они как-нибудь отомстят. Мы должны быть готовы. Хирузин кивнул и сказал. Да, должны. Но у нас есть время. Из-за беспорядка, который устроил Фуджин, раса будет вынужден отправить как минимум 1000 ниндзя Суны на запад, чтобы успокоить их. Кроме того, он уже разместил несколько сотен ниндзя в столице Ветра. Другие города также могут запросить дополнительную охрану в качестве меры предосторожности. Им придется прочесать пустыню в поисках виновника. Это гарантирует, что пока он не сможет предпринять крупный шаг. Так что тебе просто нужно подготовиться к их действиям в тени. Пока нет нужды создавать новые проблемы в стране Ветра. Надеюсь, их гнев утихнет к тому времени, как эти вопросы будут улажены. Однако все их заговоры должны быть пресечены. Лучше всего, если все ниндзя Суны, проникшие в страну огня, будут убиты. Действия Фуджина, хоть и провокационные, являются хорошим сдерживающим фактором. Если мы пресечем их замыслы, то они будут еще больше бояться нарушить союз. Шикаку вздохнул. Ему придется много работать, и он не сможет бездельничать в ближайшие несколько месяцев. Он сказал, хорошо, он начал выходить. Хирузин дал указание. Пусть Бжонин из клана Яманака прочитает воспоминания Сусуму, и создай свиток с описанием его гендзюцу-дзюцу и передай мне. Мы не будем помещать его в библиотеку. Также составь список Бжонинов, которым будет полезно изучить эти дзюцу и которые смогут сохранить их в тайне. Шикаку кивнул и ответил, я займусь этим, Хокаге сама. Он вышел из комнаты. Оставшись один, Хирузин задумался, и в его голове всплыли прежние мысли. Может ли Фуджин стать кандидатом на пост пятого Хокаге? Хирузин вздохнул. Вопрос выбора пятого Хокаге мучил его годами, и у него до сих пор не было никакого решения. Он подумал, было бы здорово, если бы Джирая или Цунади согласились занять эту должность. К сожалению, ни у кого из них нет такого желания. Что касается остальных, то нет никого, кто был бы достоин. Если я уйду на пенсию сейчас, следующим Хокаге станет Данза. Это было бы нехорошо для деревни. Хотя он и предан Конохе, и его амбиции пошли бы ей на пользу, ему не хватает силы для осуществления этих амбиций, несмотря на его шаринганные клетки первого Хокаге. Я надеялся, что Какаши примет вызов и достигнет моего уровня. Видя его потенциал, мы с Данза заработали за кулисами, чтобы повысить его репутацию и дать ему достаточную известность. К сожалению, несмотря на то, что молодое поколение видит в нем лидера, он все еще слишком слаб. На лице Хирузина появилось хмурое выражение, когда он думал о Какаши. Что касается таланта, Какаши не уступает даже Минато. Траектория его развития была очень быстрой, даже превосходя мою и моих учеников силу в его возрасте. К сожалению, с тех пор как закончилась Третья Великая Война Ниндзя, его рост застопорился. Он недостаточно тренировался и большую часть времени проводит перед мемориальным камнем или выполняя миссии. Не говоря уже о том, что, согласно сведениям, отправленным Итачи, я сомневаюсь, что Какаши смог бы победить кого-либо из членов Акацуки. При нынешних темпах, полагаю, Какаши понадобится около 5-7 лет, чтобы достичь моего уровня. Если только что-то не заставит его почувствовать, что его силы недостаточно, и он снова не начнет себя усердно тренировать. Что касается Фуджина, я никогда не рассматривал его до сих пор. Хотя его послужной список безупречен, он не сражался ни с кем по-настоящему сильным, кроме Каминари. Но с таким результатом он намного способнее, чем я ожидал. Даже если учесть, что он использовал тактику ударил-убежал и лишь скрытую атаку, чтобы убить Сусуму, это все равно весьма неплохо. Особенно, если он сможет провернуть нечто подобное во время войны. Это могло бы вынудить Сунагакури отвести половину своих войск с передовой. Его хрустальный шар загорелся и показал сцену внутри секции о библиотеке. Хирузин подумал, как я и ожидал, он уже начал изучать печати. Как только он освоит печати в этой секции, он придет просить о летящем боге грома. Если он сможет овладеть им, его угроза на поле боя будет не меньше, чем у Минота. Хотя это большое «если». Тем не менее, у него есть одно преимущество перед Какаши. Он жаждет стать сильнее. Хотя он не так неумолим, как Гай, он все равно много тренируется и даже просит отпуск для тренировок. К сожалению, он еще довольно молод. Скоро ему исполнится 14. Ему также понадобится от 5 до 7 лет, чтобы полностью повзрослеть. Вздох, мне придется держать свои старые кости в сборе еще 7 лет. Единственный плюс в том, что у нас может появиться более одного варианта на место Хокаге. Ситуация, похожая на ту, когда выбрали меня и Минота. Снова вздохнув, Хирузин перестал думать об этом. Он встал и покинул кабинет. Как только он ушел, Фуджин телепортировался в библиотеку Конохи. Хотя он безостановочно путешествовал целый день, он не мог удержаться от посещения библиотеки и проверки доступных дзюцу. Он добрался до секции А, вспоминая слова Ринджира, и подумал. Хотя Ринджира и подчеркивал важность освоения дзюцу ранга С, я давно достиг потолка. Я не смогу улучшить эти дзюцу дальше без значительных временных затрат. Пришло время изучать дзюцу ранга А. Надеюсь, библиотека меня не разочарует. С глазами, полными ожиданий, Фуджин вошел в секцию о библиотеке. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Роберту, Мэтью, Виллстру, Подсикеру, Яну Карлу, Джаю и Шимусу за поддержку на Patreon. 282. Глава 279. 58 свитков. 282. Глава 279. 58 свитков. Прим авт. Бонусная глава за достижение 2955 камней силы на прошлой неделе. Едва не дотянули до 3000. Так держать, ребята. Фуджин вошел в секцию о библиотеке и огляделся. Эта секция была гораздо больше остальных. Однако количество свитков в ней было наименьшим. Фуджин немедленно начал искать техники ветра. Пока он осматривал и собирал свитки, он анализировал. Интересно, помогут ли мне какие-нибудь техники ветра ранга А? Ведь большинство моих техник рангов Б и С благодаря перезарядке и контролю инь-ян уже так же сильны, как техники ранга А. Фуджин за несколько минут собрал все свитки ветра и сел за стол. Он подумал, неплохо, я не ожидал так много техник ветра, учитывая, как мало их было в секции Б. Фуджин нашел 6 свитков. Это были техника клинка ветра, техника разрезающего давления, техника взрыва ветряного клона, техника броска убийцы, техника создания гейзера, призыв, гигантская ветряная мельница. Фуджин решил начать с того, что ему было наиболее знакомо. Он открыл свиток техники клинка ветра и начал читать. Через минуту он подумал, эта техника почти полностью схожа с техникой ветряного меча. Просто сила, острота и скорость были немного увеличены, а также она обеспечивает некоторую защиту. Тем не менее, ее должно быть очень легко выучить. Фуджин вытянул два пальца на правой руке. Немедленно вокруг них начал циркулировать ветер. Над ними появился небольшой клинок ветра длиной в дюйм. Вскоре этот клинок начал увеличиваться в размерах и достиг 30 сантиметров. Фуджин проанализировал его и кивнул. Эта техника освоена. Мне даже не потребовалось использовать ручные печати. Я начну использовать ее вместо техники ветряного меча. Фуджин положил свиток на место и переключил внимание на следующую технику. Он анализировал, пока читал. Техника взрыва ветряного клона. Я сам пытался создать эту технику, опираясь на технику взрыва теневого клона. Мне это удалось, но мощность взрыва была очень низкой. Она была лишь немногим выше, чем у взрывной печати, если только я не вкладывал слишком много чакры. К сожалению, у меня не было много свободного времени после завершения фазы тренировок Анбу, чтобы поработать над этой техникой. Фуджин внимательно прочитал весь свиток и осознал. О, понял. Я шел в неверном направлении. Сначала я создавал обычного ветряного клона, а затем использовал его чакру, чтобы он взорвался и генерировал острые порывы ветра. Но согласно свитку, сам клон создается исключительно для взрыва. Таким образом, он может взорваться быстрее и производить более мощные взрывы. Это отличается от взрыва теневого клона. Интересно, Смогу ли я модифицировать теневых клонов, используя эти методы? Фуджин отложил свиток и принялся читать остальное. Он прочитал свиток разрезающего давления и покачал головой. Этот свиток требует использования веера. Мне не подходит. Его смертоносность не превосходит моих ударов мечом, а его радиус действия не превосходит бесконечного прорыва. Он мне не нужен. Фуджин открыл свиток техники броска убийцы и начал читать. Его глаза немедленно загорелись, и он подумал: «Отлично, это замечательная и очень практичная техника. Я выучу ее после того, как освою технику взрыва ветряного клона». Фуджин также проверил два последних свитка техник, и у него возникли смешанные чувства. Он проанализировал: эти техники немного сложны и имеют ограниченное применение, но они довольно сильны. Призыв. Гигантская ветряная мельница. Техника, схожая с призывом. Врата Рашимон. Эта техника также была создана вторым Казекаге. Техника призывает гигантскую ветряную мельницу, высотой примерно в 3 этажа от земли, схожую с вратами Рашимон. Однако, вместо защиты, эта техника предназначена для атаки. Лопасти ветряной мельницы будут быстро вращаться и создавать мощный поток ветра, который будет затягивать все к лопастям. Если кто-то попадет в него, его разрубит на куски, что означает верную смерть. К сожалению, даже пользователь не будет пощажен этим потоком ветра. Хотя для меня это не проблема, так как я могу спрятаться под землей. Но я не могу использовать эту технику, когда я с союзниками. Кроме того, она очень затратна по чакре. И хотя потенциал урона высок, она не будет эффективна против опытных ниндзя. Они просто спрячутся под землей или найдут какую-нибудь опору. Таким образом, единственное применение этой техники – это зачистка пушечного мяса, когда я сражаюсь в одиночку. Не очень полезно, так как у меня уже слишком много средств для этого. Помимо бегства, это то, в чем я преуспеваю больше всего. Что касается техники создания гейзера, она немного сложна, так как основана на технике высвобождения пары клана Сакай. Техника состоит из двух фаз. В первой фазе необходимо создать трещины и отверстия в земле, а затем нужно заставить горячий пар вырваться из-под земли и снести все, что находится на пути. Тем не менее, эта техника была модифицирована. Вместо горячего пара мне придется заставлять воздух под высоким давлением вырываться из трещин в земле. Вместо того, чтобы сносить и обжигать, она будет разрезать тех, кто находится на пути. А поскольку эта техника исходит из-под земли, противник не сможет спрятаться под землей, чтобы избежать атаки. Я тоже выучу эту технику. Две новые техники вместе с техникой взрыва ветряного клона – неплохо. К сожалению, похоже, запас техник ветра Канахи не очень велик. Или, возможно, самих техник ветра ранга довольно мало. Это имело бы смысл, если даже что-то столь смертоносное, как техника вакуумного ветра, имеет всего лишь ранг Б. Фуджин положил свитки ветра на место и начал собирать свитки, относящиеся к Фуиндзюцу. В его глазах мелькнул азарт, даже больше, чем когда он проверял техники ветра. Причина была проста: если Фуджин сможет изучить и освоить каждую печать в этой секции, он станет грандмастером Фуиндзюцу. Очень немногие в Канахе могли так себя назвать. Что еще важнее, это позволило бы Фуджину попросить Хирузина обучить его летящему богу грома. Собирая свитки, он осознал: понятно, почти половина свитков здесь, по Фуиндзюцу. Что касается остальных, большинство – это техники огня ранга А, за ними следуют техники воды и земли. Думаю, это показывает основы этой деревни. Свитки по Фуиндзюцу, вероятно, пришли от Мита, свитки воды и земли – от Синджу, а свитки огня – от оставшихся кланов. Всего Фуджин нашел 58 свитков по Фуиндзюцу. Он создал несколько клонов, и они разделили свитки между собой. Они немедленно приступили к изучению. Примерно через полчаса Джонин вошел в секцию А. Он получил информацию, что кто-то проник в секцию А библиотеки без разрешения. Однако, как только он вошел, он остолбенел от увиденного. 10 человек с похожими лицами читали свитки, и у них было еще больше свитков. Его глаз дернулся, и он подумал: использовать теневых клонов для чтения в библиотеке? Такое впервые. Он кашлянул, чтобы привлечь внимание Фуджина. Но Фуджин даже не взглянул на него, оставив его стоять в одиночестве, чувствуя себя неловко. Он подошел к одному из клонов Фуджина и спросил: «Что вы делаете?» Клон Фуджина поднял голову и ответил: «Читаю». Мужчина снова остался безмолвным. Клон Фуджина смотрел на него так, словно он был величайшим идиотом в мире. Он подумал, у него что, проблемы с глазами? Он сказал, я смотритель библиотеки. Скажите, почему вы находитесь в секции А? Она запрещена, и туда могут входить только джонины. Если вы здесь без разрешения, вы будете арестованы и наказаны лордом Хокаге. Клон Фуджина снова посмотрел на свиток и продолжил читать, говоря, я был повышен сегодня и доложил лорду Хокаге, что приду сюда. Не стесняйтесь спросить его. Смотритель остолбенел. Он подумал, такой молодой джонин, хотя мне придется уточнить у лорда Хокаге. Будет такая головная боль, если он лжет. Он спросил, как вас зовут? Клон Фуджина ответил, Сузуки Фуджин. Смотритель кивнул и ушел. Он не намеревался больше разговаривать с Фуджином. Он покинул секцию и попросил нескольких человек присмотреть за Фуджином, пока он уточнял, правда ли то, что сказал Фуджин. Фуджин и его клоны проигнорировали этот инцидент. Они подробно изучили каждый свиток. К тому времени, как они закончили, было уже несколько часов за полночь. Фуджин рассеивал клонов одного за другим и получал их воспоминания. Он вздохнул. Я думал, что, как и техник, количество печатей в этой секции будет меньше. Вместо этого, их в разы больше. Неудивительно, что, несмотря на такое количество мастеров печатей, так мало грандмастеров Фуиндзюцу. Если я не буду использовать теневых клонов, мне, вероятно, понадобится больше десятилетия, чтобы выучить все эти печати. Даже с теневыми клонами это будет очень трудоемким занятием. Сначала мне следует изучить техники ветра ранга А, а затем я полностью сосредоточусь на печатях. Улыбка появилась на лице Фуджина, когда он подумал, к счастью, я нашел несколько печатей, которые искал. Как только я их выучу, смогу начать работать над этим планом. Прим. Авт. Бонусная глава в следующее воскресенье, если история наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если история наберет 2000 камней силы. Прим. Авт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Маркусу, Роберту, Джеффу, Милану и Кригу за поддержку на Патреоне. 283. Глава 280. Опасный копирующий ниндзя. 283. Глава 280. Опасный копирующий ниндзя. За последние несколько часов Фуджин обнаружил множество печатей и формаций. Среди них важнейшими были печать четырех символов, печать пяти элементов, снятие печати пяти элементов, метод запечатывания зла и печать железной брони. Кроме того, присутствовало множество печатей Бжуиндзюцу, а также барьеры. Фуджин проанализировал. Количество и качество печати впечатляют. Особенно печать четырех символов. Я беспокоился, что ее можно будет найти только в запретном свитке. Помимо этого, здесь также представлены методы, с помощью которых Сунайкума запечатывают своих хвостатых зверей. Однако обратной печати четырех символов и печати восьми триграмм здесь нет. Полагаю, я мог бы изучить печать восьми триграмм путем экспериментов. Это дало бы мне ценный опыт в создании новых печатей на основе уже имеющихся знаний. К сожалению, об обратной печати четырех символов я понятия не имею. Она могла бы стать хорошим козырем для использования в организации. Тем не менее, к счастью, я также нашел множество печатей Бжуиндзюцу. Изучив их, я смогу предпринять шаги к созданию печати для членов моей организации. Пока не добьюсь успеха, я не буду заниматься поиском новых членов. Фуджин наконец поднялся и ушел. Он вышел из библиотеки и увидел ночное небо. Он посмотрел вверх и подумал, я совсем потерял счет времени. Ничего страшного, приобретения были весьма значительными. Сегодня я хорошо отдохну, тренировки могут подождать денек. Он начал направляться к своему дому. Однако, несмотря на позднюю ночь, Фуджин был не единственным, кто бодрствовал. В здании Хокаге Шикаку сидел в комнате перед дюжиной джонинов и капитана Фанбу. Он распределял им миссии, чтобы подготовиться к ответным действиям Суны. Хотя Шикаку и неохотно работал, его положение было гораздо лучше, чем у другого человека, который находился далеко от него. Сунагакури. Ниндзя быстро бежал от здания Казекаге к дому Расы. Как только он достиг его, то с силой распахнул дверь, непрестанно крича: «Господин Казекаге, скорее проснитесь!» Стук и крики разбудили Канкура и Тимари, а заодно и Расу. Нахмурившись, Раса подошел к двери и открыл ее. Он сердито спросил: «Почему ты шумишь?» Посыльный тут же ответил: «Господин Казекаге, мы только что получили донесение от старейшины Манабуз Запада, Гаа». Он замолчал, заметив Тимари и Конкура, наблюдавших за ними из-за спины. Раса это заметил. Посыльный передал свиток Расе и сказал: «Господин Казекаге, это срочно». Раса открыл свиток и начал читать. Гнев вспыхнул в его глазах, когда он стиснул зубы. Он приказал: «Немедленно созовите всех старейшин и членов совета». Посыльный кивнул и вышел. Раса обернулся. Тимари спросила: «Что-то случилось, отец?» Раса ответил, не глядя на нее: «Все в порядке. Возвращайтесь в свои комнаты и спите». Тимари почувствовала неладное. Она спросила: «С Гаварой все в порядке?» Раса открыл дверь своей комнаты и сказал: «С ним все в порядке. Что с ним может случиться? Мне нужно собираться. Теперь идите спать, я буду занят». Он вошел в свою комнату и закрыл дверь. Тимари и Конкура беспомощно переглянулись. Раса начал переодеваться в парадную форму. В течение 15 минут все члены совета и большинство старейшин деревни собрались в конференц-зале. Никто не был рад тому, что их разбудили в такой час. Наконец, Раса вошел в комнату и занял свое место. Он огляделся и заметил, что все в сборе. Газа спросил: «Что теперь случилось?» Манабу поймал преступника. На лице Расы было мрачное выражение. Он положил свиток на стол и сказал: «Нет, они устроили ловушку для преступника, задействовав более сотни ниндзя. Однако все равно не смогли его остановить. Он заставил Гаару потерять контроль и убил Сусуму, прежде чем сбежать. Они снова потеряли его след». Глаза членов совета расширились. Саджа воскликнул: «Как Сусуму мог быть убит?» Газа спросил: «Гаару остановили, и с ним все в порядке?» Несколько других начали читать свиток. Старейшины были шокированы. Хотя Сусуму не был сильнейшим среди них, он был самым раздражающим противником из-за его уникального использования гендзюцу. Убить его было очень трудно. Раса нахмурился и ответил: «Он ранил Гаару, из-за чего тот потерял контроль и частично трансформировался. Адака почувствовал, что тот сбежал. Пока Адака, Сусуму и Манабу останавливали Гаару, он из-под тишка напал на Сусуму и убил его, прежде чем окончательно скрыться. Гаару снова удалось остановить, но несколько ниндзя погибли, так как им не хватало помощи Сусуму». Его слова вызвали тишину, которая распространилась по комнате. Выражения их лиц стали мрачными. Наконец, Газа спросил: «Кто был преступником?» Чтобы сбежать невредимым от более чем сотни ниндзя, столкнувшись с Джинчурики и несколькими элитными джонинами, неужели Коноха послала своих саннинов? Раса ответил: «Они не смогли опознать его. Манабу подозревает, что он использовал технику трансформации, но ни один из двух саннинов не известен использованием техник ветра. Хотя изучить новые дзюцу несложно, скрыть свой боевой стиль было бы трудно. Поэтому я сомневаюсь, что это так». Члены совета согласились. Если бы не результат, никто бы не заподозрил саннинов. Однако один из членов совета, читавший доклад, спросил: «Но если не саннины, кто в Конохе мог бы сделать что-то настолько выдающееся? Даже если рассматривать другие деревни, нет никого, кто был бы известен использованием техник ветра». Манабу сказал, что его способности с техниками ветра превосходят его собственные. Члены совета задумались и начали обсуждать. Наконец Газа сказал: «В последние пару лет копирующий ниндзя Конохи набирает большую известность. Мог ли это сделать он? В конце концов, говорят, что он скопировал тысячу дзюцу. К тому же, его обучала эта проклятая желтая молния». Они долго спорили между собой и наконец согласились. Джосики сказал: «Я думал, что Коноха просто раздувает его репутацию, чтобы отпугнуть другие страны. Я не думал, что он действительно может соответствовать своей репутации. В любом случае, мы должны нанести ответный удар». Его перебил Саджа, который сказал: «Но мы сначала должны обезопасить Запад и установить для него лучшие ловушки. Если он находится на Западе, то может совершать новые атаки. Даже если он не сделает этого, путешествие оттуда до границы со страной Рек займет как минимум 4 дня. Нам нужно перехватить его внутри нашей страны и убить. Как только он будет мертв, мы сможем создать отряды Анбу под командованием элитных джонинов, чтобы проникнуть в страну огня и нацелиться на их знать». Все согласились с его словами. Однако Рюса спросил: «Но кто может его остановить? Он смог сбежать от объединенной атаки Манабу, Адаки и Сусуму. У нас нет никого, кто мог бы его остановить». Его слова вызвали новую волну тишины в комнате. Никто из них не хотел сражаться с копирующим ниндзя. Однако Раса вдруг сказал: «Вам не о чем беспокоиться. Я сам выступлю и похороню его в пустыне навсегда. После того, как я уйду, вы решите, на каких знатных особ нацелиться, и разработаете для этого надежные планы. А пока начните собирать ниндзя для прочесывания пустыни. Как только его обнаружат, я выступлю». Смешанные чувства распространились среди членов Совета из-за слов Расы. С одной стороны, они были горды и облегчены тем, что их Каге сам принимает меры. Хотя Какаши был силен, никто из них не верил, что у него будут шансы против Расы. Однако, с другой стороны, они стыдились того, что никто, кроме Расы, не мог действовать в этой ситуации. В конце концов, их противник даже не входил в тройку сильнейших в Конохе. Они кивнули и немедленно приступили к работе. К полудню они подготовили более 500 ниндзя к выступлению. Сам Раса был готов отправиться в путь. К сожалению, прежде чем он смог уйти, Раса получил еще одно сообщение. Раса открыл свиток. Холод пробежал по его спине, когда он прочитал о событиях, произошедших в Шункута. Города и поселения вокруг Шункута наконец-то начали принимать переселенцев. Они отправили сообщение в Сунагакуре, как только услышали о событиях, описанных переселенцами. Новости об этих событиях мгновенно распространились по этим городам. Страх перед Сунагакуре и отвращение к Расе также распространились в этих городах. Раса крепко сжал свиток. Он дрожал от ярости, когда подумал: «Неужели Коноха послала этого человека, чтобы расколоть нашу страну на две части? Но как это возможно, если только Коноха не планирует вторгнуться к нам одновременно? Но разве военная мощь Конохи восстановилась до такой степени? Разве они не боятся, что Кумаева воспользуются этим?» Он посмотрел на посыльного и приказал: «Созовите всех членов совета, даже тех двух старейшин. У нас будет еще одно совещание». Глаза посыльного расширились, когда он подумал, какое же сообщение содержалось в свитке, что его лицо стало таким мрачным, и он решил связаться с теми двумя. Он кивнул и быстро ушел. П.А. Следующая глава. Один человек приводит в движение весь мир. П.А. Газа, Саджа, Джосики и Рюса, канонические персонажи, входящие в совет Суны. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Габриэлю, Джереду, Паскалю и Саксу за поддержку на Patreon. 284. Глава 281. Один человек заставляет весь мир двигаться. 284. Глава 281. Один человек заставляет весь мир двигаться. Через 15 минут все члены совета и старейшины, кроме двоих, снова собрались в зале заседаний. Они заметили мрачное выражение лица Расы и со вздохом спросили: «Что случилось на этот раз, Казекаге?» Их вздох не был наигранным. Все они были сыты по горло недавними событиями. Просто одно следовало за другим без передышки. Раса ничего не сказал, просто протянул им свиток. Их глаза расширились, а руки задрожали от ярости и ужаса, когда они прочитали доклад. Дзёсики воскликнул: «Это возмутительно. Мы же в союзе. Неужели они хотят начать полномасштабную войну?» Все они были опытными. Они пришли к тому же выводу, что и Раса. Раса сказал: «Я получил эти доклады из городов и поселков вокруг Сюнкута за несколько минут до того, как созвал собрание. Подождите немного, еще не все пришли». Дзёсики огляделся и спросил: «Кто еще остался?» Словно в ответ на его вопрос, дверь открылась, и вошли двое очень старых ниндзя. Члены совета и старейшины были удивлены. Это были Эбиза и его сестра Чио. Позади них посланник наконец вздохнул с облегчением. Привести этих двоих сюда было настоящей головной болью. Он подумал: «Я знаю, что она просто дурачится, но однажды она может действительно умереть». Чио и Эбиза тут же заметили напряженные лица в комнате. Чио спросила: «Почему у вас такие мрачные выражения? Я даже не успела еще прикинуться мертвой». Раса протянула им свиток и сказал: «Сейчас не время дурачиться. Пожалуйста, прочтите». Брат и сестра начали читать. В отличие от того времени, когда был похищен Гаара, Раса все еще был жив. Хотя он был младше их, они не могли отмахнуться от него так легко, как от Баки. К тому же, их здоровье было намного лучше, чем будет через 6 лет. Их глаза расширились, когда они закончили читать доклад. Чиё хмыкнула и сказала: «Вот почему я говорила тебе не заключать никаких союзов. Они всадят нож в спину при первой же возможности». Однако ее брат сказал: «Верно, но это мы сделали первый шаг. Они не действовали против нас, пока мы не предприняли шаги к разрыву союза». Слова Эбиза напомнили членам совета и другим старейшинам, что именно решение Суны привело к ответным действиям Конохи. Газа, скрежеща зубами, сказал: «Но их действия возмутительны. Было множество способов противостоять нашим шагам. Не было нужды делать что-то столь кардинальное. Боюсь, они намерены начать войну». Раса кивнула и сказал: «Я того же мнения. Я планирую разместить 2000 ниндзя вдоль границы со страной рек, чтобы отпугнуть Конаху. Каково ваше мнение?» Члены совета были удивлены. Они поняли, что у Расы уже был план. Он просто созвал их сюда, чтобы проинформировать и проверить, есть ли у них какие-либо идеи. Однако, учитывая серьезность ситуации, никто не стал ему возражать. Только Чиё презрительно рассмеялась, а Эбиза покачал головой. Он сказал: «Если ты так поступишь, это даст Конохе повод для мобилизации. А если Конохе действительно хочет войны, то они будут готовы. Именно такого лобового столкновения они и хотели бы увидеть. К тому же, виновник, устроивший весь этот беспорядок, получит еще больше возможностей продолжать наводить хаос на Западе и усугублять ситуацию». Его слова заставили всех нахмуриться. Они немного подумали и поняли, что это было абсолютно логично. Газа спросил: «Тогда что бы вы порекомендовали, старейшина Эбиза?» Эбиза сказал: «Вместо того, чтобы развертывать армию на передовой, разделите их на небольшие отряды и скрытно разместите в пустынях между нами и страной рек. Пусть они расставляют различные ловушки, чтобы изматывать любую приближающуюся армию. Даже если Конохе выступит, мы не должны обороняться на передовой. Вместо этого, пусть они войдут в пустыню. Мы будем сражаться и задерживать их здесь, вместо того, чтобы вступать в быструю и решающую битву. Сомневаюсь, что Кума или Ива упустит возможность воспользоваться ситуацией, если Конохе завязнет здесь в затяжной битве. К тому же, мы можем использовать это время, чтобы найти и уничтожить того, кто наводит беспорядок на Западе. Как только он будет мертв, нам не придется беспокоиться о своих тылах». Слова Эбиза имели смысл. Все кивнули. Только Садзё спросил: «Но что, если наши расчеты неверны? Что, если это замысел Ивы, и они планируют напасть на нас, когда наши силы будут противостоять Конохе?» Прежде чем Эбиза успел ответить, Газа сказал: «Пусть нападают. От страны птиц до сюда лишь обширная пустыня. Мы можем использовать наш союз с Конохой, чтобы заставить их атаковать Иву через страну трав. И мы можем перебросить наши силы с запада и востока, чтобы перехватить и задержать армию Ивы. В случае, если Ива и Конохе объединились, нам придется задержать их обеих и заключить союз с Кума, чтобы они напали на Коноху. В таком случае война зайдет в тупик». Все согласились с его ответом. Увидев, что возражений больше нет, Раса сказал: «Отлично, так и поступим. Садзё, ты возглавишь 500 ниндзя на запад. Ты будешь отвечать за прочесывание пустыни и обеспечение большей безопасности городов там. Если встретишь копирующего ниндзя, не вступай в бой и сообщи мне. Я двинусь к путям отхода, чтобы перехватить его, если он решит покинуть страну». Раса повернул глаза к брату и сестре и сказал: «В мое отсутствие я оставляю безопасность в деревне на вас двоих. Юра вернется с Гаарой через несколько дней. Пожалуйста, проверьте и его печать. Газа, ты будешь отвечать за постепенное развертывание 2000 ниндзя в сторону страны рек и за то, чтобы они расставляли ловушки и готовили засады. Остальные помогут тебе». «Есть возражения?» Никто не возражал. Раса поднялся и вышел. В течение часа 500 ниндзя отправились из Сунагакури в западную часть страны, чтобы охотиться на Какаши, который не был ни виновником, ни даже там. Настоящий виновник хорошо выспался и наслаждался обедом в Ичираку. Он не знал о передвижениях внутри страны ветра. Но если бы знал, Фуджин бы задался вопросом, какие выражения лиц были бы у Расы, членов совета, старейшины 500 ниндзя, если бы они узнали правду. Хотя Фуджина эта ситуация не волновала, других очень даже. На следующее утро все крупные деревни получили доклады о том, что 500 ниндзя выдвинулись из Сунагакури в западную часть страны ветра. Из-за столь масштабных передвижений каждый шпион в Сунагакури немедленно это заметил. Большинство лидеров недоумевали, почему Суна совершает такие масштабные перемещения. Анаки задумался, что происходит в Суне. Они уже развернули более 600 ниндзя, а теперь еще 500, и даже раса двинулся, только не говорите мне, что этот ублюдок раса снова собирается начать какую-то дурацкую войну. Он немедленно созвал заседание совета. После обсуждения было решено развернуть 500 ниндзя на границе со страной птицы и еще 750 ниндзя на границе со страной медведя. Как и Анаки, четвертый Райкаге и также был озадачен. Немного подумав, он решил скрытно подготовить свои силы, чтобы воспользоваться ситуацией в случае, если разразится война. В отличие от остального мира, два человека очень ясно понимали ситуацию. Шикаку проанализировал новости. «Я могу понять, почему 500 ниндзя ушли, но почему ушел раса? Разве они не знают, что Фуджин уже ушел?» Он открыл доклад, составленный Фуджином, и проверил конец. Он подумал, в его докладе не упоминается, как он вернулся. Теперь, когда я думаю об этом, он вернулся слишком быстро. У него есть летающий призыв или он знает пространственно-временное ниндзюцу. Он немного подумал, прежде чем махнуть рукой. Ладно, брошу это, просто спрошу у Хокаге. Судя по передвижениям, раса, вероятно, хочет поохотиться на Фуджина. Но Фуджин уже здесь. Ухмылка появилась на его лице, когда он подумал. Похоже, вам предстоит славная бесполезная погоня на довольно долгое время. Его ухмылка сошла на нет, когда он вздохнул. К сожалению, как только они сдадутся, велика вероятность, что они перебросят эти войска к нашей границе. И благодаря обширным пустыням мы даже не узнаем, где находится эта армия. Лучшим способом противодействовать этому было бы развернуть силы Канахи. К сожалению, это худший вариант. Мне придется разместить много анбу и шпионов в стране рек, чтобы они предупредили нас, если армия Суны войдет туда. Кроме того, мне придется подготовить силы Канахи к войне. Вздох, столько работы. Лицо Фуджина предстало в его уме, когда он решил, больше никаких долгосрочных миссий для этого парня. К счастью, я отправил его в Суну. Если бы это было Кума, четвертая великая война Шиноби могла бы уже начаться. Фуджин блаженно не подозревал обо всех этих событиях. Он снова был на своем тренировочном полигоне, выполняя свою утреннюю физическую тренировку после долгого перерыва. Прим автора. Дополнительная глава в следующее воскресенье, если Фик наберет 1000 камней силы. Дополнительная глава в следующую субботу, если Фик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. 285. Глава 282. Амбиции. 285. Глава 282. Амбиции. Фуджин небрежно потянулся, размышляя, стоит ли увеличить интенсивность тренировочной печати. Хоть я и не тренировал тело почти 3 месяца, зато правильно питался и много бегал. Хорошо, увеличу с 40 до 45%. Фуджин давно достиг предела тренировочной печати, которую Хирузин создал для него еще во время его учебы в академии. Когда Фуджин был в Анбу, он заменил ее новой печатью, которую разработал сам. Эта печать могла оказывать в 4 раза большее давление и сопротивление, чем предыдущая. Забыв о всем том переполохе, что он устроил несколько дней назад, Фуджин вновь приступил к тренировкам с максимальной интенсивностью и продолжал 4 часа подряд, прежде чем отправиться в Ичираку на завтрак. Пока он ел рамен, на его лице играла улыбка. Он подумал, вот это жизнь, спать вдоволь, усердно тренироваться, есть вкусную еду и ни о чем больше не беспокоиться. Если я не смогу преодолеть пределы, чтобы достичь вершины, и события будут развиваться точно так же, как в оригинальной истории, то, возможно, я уйду на покой после четвертой войны и воссоздам здесь все знаменитые сети быстрого питания из моего прежнего мира. Айми заметила хорошее настроение Фуджина и спросила, что за хорошие новости, Фуджин. Фуджин покачал головой и ответил, никаких хороших новостей, просто соскучился по рамену за последние несколько месяцев. Тиучи улыбнулся и сказал, рад, что ты снова с нами, Фуджин. Фуджин кивнул. Он поднял миску, выпил бульон и сказал, спасибо за еду, увидимся завтра. Айми ответила, береги себя, Фуджин, не переусердствуй с тренировками. Фуджин кивнул и ушел. Возвращаясь на тренировочную площадку, он подумал, хотя жизнь на покое, наслаждаясь всеми деликатесами, звучит приятно, будет обидно, если это все, чего я смогу добиться после такой усердной работы. Моя нынешняя сила находится примерно на уровне элитного джонина. До С-ранга еще довольно далеко, но я чувствую, что это лишь вопрос времени, если я продолжу усердно тренироваться. Я должен достичь его до того, как Акацуки начнут собирать хвостатых зверей. И если я смогу освоить синдзюцу или летящего бога грома, то смогу подняться до самой вершины С-ранга, достигнув уровня, схожего с Джирэй или Минато. Возможно, тогда только Нагата и Обито смогут соперничать со мной. Однако, как только я достигну этой стадии, стать сильнее будет трудно. Если не принимать во внимание Ацуцуки, только 4 ниндзя, как известно, превосходит этот уровень. Это Хаширама, Мадара, Наруто и Саске. Но Мадара и Саске смогли это сделать благодаря вечному Мангекё Шарингану. Наруто сделал это благодаря Куроме. Что до Хаширамы, он просто ненормальный. Нет смысла о нем думать. Единственный способ, которым я мог бы потенциально сравниться с ними, это если я захвачу и запечатаю хвостатого зверя в себе или использую 8 внутренних врат. Но даже у этих способов есть пределы и опасности, и они не являются гарантией. Погруженный в мысли, Фуджин достиг тренировочной площадки. Он вздохнул, подумав, чтобы взобраться на самый верх, возможно, потребуются решительные действия и безумные планы. И, в отличие от тех 4, у меня не будет никакой помощи. Единственное преимущество, которое у меня есть, это знание о грядущих крупных событиях. Мне нужно будет использовать любое преимущество, которое я смогу получить. Только тогда у меня появится хоть какой-то шанс. Но сначала мне нужно достичь С-ранга. Только тогда я смогу начать действовать. А пока, пора продолжать тренировки. Руки Фуджина быстро двигались, когда он складывал ручные печати. Когда Фуджин переродился в этом мире, он, как и любой другой, хотел достичь его вершины. Однако, в отличие от прочих, Фуджин прекрасно осознавал, насколько опасен и суров этот мир. Угроза подавляла любое желание, кроме его воли к выживанию в мире, кишащем невзгодами и опасностями. По мере того, как он рос, тренировался, сражался и преодолевал препятствия, его дух становился несгибаемым, а тело оттачивалось до совершенства. Стремление к выживанию стало свидетельством его непоколебимой решимости. Однако, по мере того, как он медленно прокладывал свой путь через горнило испытаний, в нем произошла едва заметная трансформация, неощутимая даже для его собственного сознания. Его уверенность росла. Ему больше не приходилось беспокоиться о том, что миссии пойдут не по плану. Он знал ниндзя, которые могли угрожать его жизни, и у него было множество способов сбежать даже из самых худших ситуаций. Благодаря этому, в самых глубинах его существа зародилось семя эволюции. Каждый шаг вперед, каждая одержанная им победа и каждое улучшение в его силе питало это семя. Путь к выживанию разжег желание достичь самой вершины этого мира и оставить неизгладимый след на его полотне. Движимый этим новообретенным желанием, Фуджин устремил свой взор к вершине и приступил к тренировкам. Стихия ветра. Техника взрывающегося клона. Фуджин закрыл глаза, ощущая движение чакры по своему телу. Вскоре перед ним сформировался ветряной клон. Фуджин посмотрел на клона, отмечая. Понятно. Обычный ветряной клон содержит инь и ян чакру в равных количествах. Однако у этого клона не было такого же баланса. Вместо этого он был создан преимущественно из ян чакры. Ветряной клон кивнул Фуджину и посмотрел в противоположную сторону. Он мгновенно исчез и появился на валуне примерно в 50 метрах. Клон приложил ладонь к валуну и взорвался. Фуджин наблюдал за взрывом и удовлетворенно кивнул, отметив. Хорошо, взрыв почти в 3 раза сильнее, чем то, что могли бы сделать мои обычные ветряные клоны. Но с таким дисбалансом и ниану этого клона должны быть некоторые ограничения. Мне нужно это проверить. Фуджин снова сложил ручные печати и создал еще одного взрывающегося ветряного клона. Следом он создал обычного ветряного клона и отпрыгнул. 2 клона посмотрели друг на друга. Слова были не нужны. Оба отпрыгнули друг от друга. В руках ветряного клона появились 2 сферы ветра. Он выпустил обе сферы взрывного ветра в другого клона. Взрывающийся ветряной клон немедленно уклонился. В то же время в его руках начали формироваться 2 сферы ветра. Однако вместо того, чтобы образовать правильные сферы, дзюцу рухнула. Взрывающийся ветряной клон был удивлен и посмотрел на свою руку, думая, какого черта, я не могу использовать простой дзюцу Д-ранга. Ветряной клон немедленно воспользовался моментом и сконцентрировал свою чакру. Стихия ветра. Техника бесконечный прорыв. Взрывающийся ветряной клон немедленно заметил приближающуюся атаку и мгновенно переместился из зоны поражения. Он снова попытался создать сферы взрывного ветра, но потерпел неудачу. Фуджин наблюдал за боем и понял. Ясно. Поскольку баланс настолько нарушен, взрывающийся ветряной клон не может использовать обычные дзюцу. Скорее всего, он может использовать только дзюцу, требующие больше ян-чакры. Думаю, единственный способ использовать этого клона – это мгновенно перемещаться и взрываться. Но, несмотря на это, отличить его от обычного ветряного клона довольно сложно. Как только я смогу создавать этого клона без ручных печатей, я легко смогу сбивать с толку своих противников. Так что эффект будет довольно похож на то, если бы клон мог использовать дзюцу. Пока Фуджин анализировал, взрывающийся ветряной клон вообще не мог сформировать никакого дзюцу. Поэтому он сдался и мгновенно переместился к ветряному клону, чтобы самоуничтожиться и завершить бой ничьей. Однако ветряной клон тут же мгновенно переместился прочь, и двое начали играть в догонялки. Фуджин наблюдал с невозмутимым выражением лица, подумав: «Я создал вас двоих, чтобы проверить различия. Какого черта вы играете в догонялки?» Он немедленно рассеял обоих клонов и проанализировал. «Создать этого клона без печати не должно быть трудно, но я оставлю это на потом, после того как привыкну использовать его. Это сэкономит время». Фуджин снова начал складывать ручные печати. В его глазах читалось предвкушение. Из всех дзюцу, что он нашел, эта дзюцу вызывала у него наибольший восторг. Стихия ветра. Техника рывок убийцы. Немедленно большое количество чакры стало циркулировать вокруг Фуджина. Чакра быстро преобразовывалась в ветер, и в одно мгновение огромное количество ветра вырвалось из-за его спины. Ветер повалил и выкорчевал несколько деревьев позади него. В то же время Фуджин исчез и двинулся по прямой линии со скоростью, значительно превышающей скорость техники мгновенного перемещения ветром. В мгновение ока Фуджин появился перед валуном. Чакра сконцентрировалась в его кулаке, и он ударил валун. Валун мгновенно разлетелся вдребезги, и широкая ухмылка появилась на лице Фуджина. Он проанализировал. Отличная скорость. Хотя она использует гораздо больше чакры, чем простое перемещение, она будет очень доминирующей в бою. С практикой я смогу поддерживать ветер дольше и даже свободно менять направление. В сочетании с моим фехтованием или стилем тайцзюцу синджу это будет чрезвычайно смертоносно. Не говоря уже о том, что это также предотвращает любые атаки на мою спину. Отлично, я освою это дзюцу прямо сейчас. ПА. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. ПА. Если есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Джай, Тротину, Ибре, Аарону, Серафиму и Игнасия за поддержку на Patreon. 286. Глава 283. Что определяет ранг дзюцу? 286. Глава 283. Что определяет ранг дзюцу? Целый час Фуджин без перерыва тренировал дзюцу рывок ассасина. Он тяжело задышал, когда подумал: «Черт, как давно мои запасы чакры не опускались так низко». Дзюцу ранга очень затратны по чакре, но это не так плохо, как я думал. Лицо Фуджина приняло задумчивое выражение, когда он подумал: «Раньше я думал, что чем разрушительнее или сложнее дзюцу, тем выше его ранг. Однако теперь это, похоже, не так. В конце концов, с точки зрения чистой разрушительности ни одно из прочитанных мной дзюцу ранга даже близко не сравнится с дзюцу «Бесконечный прорыв». Вместо этого, кажется, ранг дзюцу определяется тем, насколько эффективно оно может использовать аспекты инь-ян чакры. Хоть я и изучил этот дзюцу всего час назад, я попробовал его десятки раз, и я не вижу способа оптимизировать его дальше, как я мог оптимизировать свои дзюцу С и Б ранга. Причина в том, что эта дзюцу уже оптимизирована до предела. То же самое и с дзюцу «Взрывной ветряной клон». Соотношения инь-ян чакры были оптимизированы до максимально эффективных. Итак, если посмотреть с другой стороны, когда я раньше оптимизировал свои дзюцу, используя инь-ян чакру, я на самом деле повышал их ранги. Или, по крайней мере, приближал их к рангу. Вот почему мне удалось напрямую освоить дзюцу «Клинок ветра». В конце концов, я уже достаточно изменил дзюцу «Ветряной меч», чтобы оно давало те же результаты, что и дзюцу «Клинок ветра». Полагаю, опытные ниндзя, такие как Хирузин и Орочимару, уже завершили этот процесс для всех или большинства своих дзюцу. Вероятно, поэтому они не используют много высокоранговых дзюцу, поскольку их дзюцу Б и С ранга по сути так же сильны, как дзюцу А ранга. Наверное, Ринджира тогда на это и намекал. Я думал, он просто имел в виду перезарядку дзюцу. Фуджин заключил. По сути, дзюцу А ранга – это вершинное дзюцу, которое нельзя улучшить дальше. Что касается дзюцу С ранга, их, вероятно, нельзя объяснить этой логикой. Это должны быть дзюцу, которые либо превосходят эти пределы, как Расенсюрикен, либо дзюцу, которые находятся за гранью логики, как печать пожирателя смерти. Фуджин начал выходить с тренировочной площадки, думая, в любом случае, я на правильном пути. Сейчас нет смысла думать о дзюцу С ранга. Пора медитировать, пока я не восстановлю чакру. На лице Фуджина появилась озорная улыбка. Его сигнатура чакры изменилась, когда он переоделся в форму Анбу с другой маской. Он вошел в одну из витринных тренировочных комнат Анбу для тренировок. В течение следующих 6 часов он поглотил всю энергию из витринных кристаллов в 3 витринных тренировочных комнатах. Он ушел так же тихо, как и пришел, думая, похоже, дольше сохранять маскировку будет невозможно. Хирузин непременно узнает, что это я. Все равно это весело. Буду поддерживать маскировку ради старых добрых времен. Ха-ха-ха. Он покинул штаб-квартиру Анбу и продолжил тренировать дзюцу рывок ассасина. В течение следующего часа его чакра снова иссякла. Однако он сократил количество необходимых ручных печатей для использования дзюцу всего до 1. Довольный своим прогрессом, он отправился ужинать. Примерно в то же время ниндзя Анбу появился в кабинете Хирузина и доложил. Лорд Хокаге, энергия в витринных кристаллах в 3 витринных тренировочных комнатах внезапно исчезла. По моим оценкам, в 2 из них должно было оставаться около 40% энергии, а в последней – около 75%. Выражение лица Хирузина тут же потемнело. Он мысленно выругался. «Этот сопляк, я так и знал. Нет никого жаднее его. Он даже 2 дней не подождал после возвращения». Хирузин посмотрел на Анбу и приказал. «Все в порядке. Вам больше не нужно следить за витринными тренировочными комнатами». Ниндзя Анбу был озадачен. Он подумал. Почему тогда вы заставляли меня следить за ними больше 1 года? И почему проблема вдруг началась? И почему ваше выражение лица такое мрачное? Видя, насколько мрачным было лицо Хирузина, ниндзя Анбу не осмелился задавать вопросы и послушно удалился. Хирузин злобно подумал, сколько сотен миллионов рю витринных кристаллов сожрал этот сопляк. Однако вскоре он беспомощно вздохнул, анализируя. Но если его скорость поглощения энергии так высока, это означает, что его талант в манипуляции ветром еще больше возрос, что хорошо для деревни. Если он сможет достичь С-ранга, то это небольшая плата. Я закрою на это глаза. К тому же, я все равно не могу попросить его остановиться. Даже если я заставлю его признаться, я ничего не смогу с ним поделать. И зная его жадную натуру, он, скорее всего, проведет месяцы в этих комнатах, пока Коноха не останется без витринных кристаллов. В течение следующих нескольких дней Фуджин повторял те же действия. Он быстро совершенствовался, в то время как сердце Хирузина сжималось от боли из-за того, как быстро он расходовал витринные кристаллы. Наконец, на 4-й день Фуджин стоял на тренировочной площадке. Большое количество чакры появилось на его спине. Чакра начала преобразовываться в ветер и с огромной силой вырвалась назад. Фуджин мгновенно был отброшен к деревьям. Он быстро сменил направление, не сбавляя скорости, и несколько минут лавировал сквозь густо растущие деревья. Пока он двигался, чакра собралась на его правом кулаке. Он подпрыгнул вверх, а затем резко изменил направление движения вниз. Ветры стремительно понесли его к земле, когда Фуджин ударил по ней кулаком. Тут же раздался громкий звук. На земле образовался кратер радиусом 15 футов и глубиной 3 фута. В то же время по земле на десятки метров разошлись многочисленные трещины. Фуджин вскочил на ноги с ухмылкой на лице. Он потряс ладонью, бормоча. Скорость – это сила. Это дзюцу еще больше усиливает мощь стиля тайдзюцу синджу. Однако это чертовски больно. Позже мне нужно будет также смешать с ним дзюцу железная кожа. А пока. Фуджин быстро сплел ручные печати и хлопнул ладонью по потрескавшейся земле. Высвобождение ветра. Дзюцу создания гейзера. Тут же воздух начал быстро двигаться в кратере и через трещины в земле. Через секунду из трещин вырвались острые ветры. В то же время острые ветры внутри трещин начали расширять их.